Апология болезни. Что не убивает меня, то меня укрепляет. Бесчисленные вопли истерзанного тела, бесконечный перечень всех возможных недугов, и под ним ужасный итог. Во все возрасты моей жизни я испытывал неимоверный излишек страдания. И действительно, нет такой дьявольской пытки, которой бы не хватало в этом убийственном пандемониуме болезней. Головные боли, на целые дни приковывающие его к кушетке и постели, желудочные спазмы с кровавой рвотой, мигрени, лихорадки, отсутствие аппетита, утомляемость, припадки геморроя, запоры, ознобы, холодный пот по ночам, жестокий круговорот. К тому же еще на 3/4 слепые глаза, которые опухают и начинают слезиться при малейшем напряжении, позволяя человеку умственного труда пользоваться светом глаз не более 1,5 часов в сутки. Но Ницше пренебрегает гигиеной и по 10 часов работает за письменным столом. Разгоряченный мозг мстит за это излишество бешеными головными болями и нервным возбуждением. Вечером, когда тело просит уже покоя, механизм не останавливается сразу и продолжает работать, вызывая галлюцинации, пока порошок от бессонницы не остановит его вращение насильно. Но для этого требуются все большие дозы. В течение 2 месяцев Ницше поглощает 50 граммов хлоралгидрата, чтобы купить эту горсточку сна. А желудок отказывается платить столь дорогую цену и поднимает бунт, и вновь порочный круг. Спазматическая рвота, новые головные боли, требующие новых средств, неумолимое, неутомимое состязание возбужденных органов в жестокой игре друг другу перебрасывающих мяч страданий. Ни минуты отдыха в этом вечном движении, ни одного гладкого месяца, ни одного краткого периода спокойствия и самозабвенья. За 20 лет нельзя насчитать и десятка писем, в которых не прорывался бы стон. И все ужаснее, все безумнее становятся вопли мученика до предела чувствительной, до предела напряженной и уже воспаленной нервной системы. «Облегчи себе эту муку, умри!» — восклицает он или пишет. «Пистолет служит для меня источником относительно приятных мыслей». Или «Ужасные и почти непрестанные мучения заставляют меня с жадностью ждать конца, и по некоторым признакам разрешающий удар уже близок». Он уже не находит превосходных степеней выражения для своих страданий. Они уже звучат почти монотонно в своей пронзительности и непрерывности, эти ужасные, почти нечеловеческие вопли, несущиеся из собачьей конуры его существования. И вдруг вспыхивает в заглавии последнего сочинения Ницше «Сей человек» чудовищным противоречием мощное, гордое, каменное признание, будто это улика во лжи. В общем итоге, в течение последних 15 лет я был здоров. Чему же верить? Тысячекратным воплем или монументальному слову? И тому, и другому. Организм Ницше был по природе крепок и устойчив. Его ствол прочен и мог выдержать огромную нагрузку. Его корни глубоко уходят в здоровую почву немецкого пастырского рода. В общем итоге, как совокупность задатков, как организм в своей психофизиологической основе, Ницше действительно был здоров. Только нервы слишком нежны для его бурной впечатлительности и потому всегда в состоянии возмущения, которое, однако, не в силах поколебать железную мощь его духа. Ницше сам нашел удачный образ для выражения этого опасного и в то же время неприступного состояния. он сравнивает свои страдания со стрельбой из орудий мелкого калибра. И действительно, ни разу в этой войне дело не доходит до вторжения за внутренний вал его крепости. Он живет как Гулливер в постоянной осаде среди пигмеев. Его нервы неустанно бьют в набат на дозорной башне внимания. Всегда он в состоянии изнурительной, мучительной самозащиты. Но ни одна болезнь, кроме той, может быть, единственной, которая в течение 20 лет роет минный подкоп к цитадели его духа, чтобы внезапно взорвать ее, не достигает победы. Монументальный дух Ницше недоступен для орудий мелкого калибра. Только взрыв способен сокрушить гранит его мозга. Так неизмеримому страданию соответствует неизмеримая сопротивляемость, исключительной стремительности чувства, исключительная чуткость нервно-двигательной системы, ибо каждый нерв желудка, как и сердца, как и высших чувств, является в его организме точнейшим филигранно выверенным манометром, который болезненным возбуждением, как бы резким отклонением стрелки, отмечает самое незначительное изменение в напряжении. Ничто у него не остается скрытым от тела, как и от духа. Малейшая лихорадка, немая, для всякого другая, судорожным сигналом подает ему весть. И эта бешеная чувствительность раздробляет ему природную жизнеспособность на тысячи колющих, режущих, пронзающих осколков. Отсюда эти ужасные вопли. Всякий раз, как малейшее движение, неподготовленный жизненный шаг вызывает прикосновение к этим обнаженным, судорожно напряженным нервам. Эта ужасающая, демоническая сверхчувствительность его нервов, на весах которой всякий едва вибрирующий нюанс, для других дремлющий глубоко под порогом сознания, превращается в отчетливую боль, является корнем всех его страданий и в то же время ядром его гениальной способности к оценке. Ему не нужно что-либо вещественное, реальный аффект, для того, чтобы в его крови возникла судорожная реакция. Уже самый воздух с его суточными изменениями метеорологического характера служит для него источником бесконечных мучений. Едва ли найдется еще один человек, живущий духовными интересами, который был бы так чувствителен к метеорологическим явлениям, так убийственно чуток ко всякому атмосферному напряжению и колебанию, был бы в такой мере манометром и ртутью, обладал бы такой раздражимостью, словно тайные электрические контакты соединяли его пульс с атмосферным давлением, его нервы с влажностью воздуха. Его нервы отмечают болью каждый метр высоты. Всякое изменение давления и мятежным ритмом отвечает на всякий мятеж в природе. Дождь, облачное небо понижает его жизнеспособность. Затянутое небо глубоко угнетает меня. Грозовые тучи он ощущает всем существом, вплоть до кишечника. Дождь его депонцирует, сырость изнуряет, сухость оживляет, солнце освобождает, зима для него столбняк и смерть. Никогда барометрическая игла его апрельски непостоянных нервов не остается неподвижной. Разве лишь изредка при безоблачном пейзаже безветренной возвышенности Энгадина. Но не только внешнее небо отражает в нем давление и облачность. Его чуткие органы отмечают также всякое давление, всякое возмущение на внутреннем небе, на небе духа. И всякий раз, как сверкнет мысль в его мозгу, она будто молния пронизывает туго натянутые нити его нервов. Акт мышления протекает у Ницше до такой степени экстатично и бурно, до такой степени электрически судорожно, что всякий раз он действует на организм как гроза, и при всяком взрыве чувства достаточно мгновенье в точном смысле этого слова для того, чтобы изменить кровообращение. Тело и дух у этого самого витального из мыслителей связаны до того напряженно, что внешние и внутренние воздействия он воспринимает одинаковым образом. «Я не дух и не тело, а что-то третье. Я страдаю всем существом от всего существующего». Это врожденная склонность к дифференцированию раздражений, к бурной реакции на всякое впечатление получает преувеличенное, насильственное развитие в неподвижной, замкнутой атмосфере, созданной десятилетиями отшельнической жизни. Так как в течение 365 дней, составляющих год, он не встречает никакой телесности, кроме собственного тела, у него нет ни жены, ни друга, и так как в течение 24 часов, составляющих сутки, он не слышит ничего голоса, кроме голоса своей крови, он как бы ведет непрерывный диалог со своими нервами. Постоянно он держит в руках компас своего самочувствия, и как всякий отшельник, затворник, холостяк, чудак, ипохондрик, следит за малейшими функциональными изменениями своего тела. Другие забывают себя. Их внимание отвлечено работой и беседой, игрой и утомлением. Другие одурманиваются апатией и вином. Но такой человек, как Ницше, гениальный диагност, постоянно подвергается искушению в своем страдании найти пищу для своей психологической любознательности, сделать себя самого объектом эксперимента, лабораторным кроликом. Непрерывно, острым пинцетом, врач и больной в одном лице, он обнажает свои нервы и, как всякий нервный человек и фантазер, повышает их и без того чрезмерную чувствительность. Не доверяя врачам, он сам становится собственным врачом и непрерывно уврачевывает себя всю свою жизнь. Он испытывает все средства и курсы лечения, какие только можно придумать, электрические массажи, самые разнообразные диеты, воды, ванны. То он заглушает возбуждение бромом, то вызывает его всякими микстурами. Его метеорологическая чувствительность постоянно гонит его на поиски подходящих атмосферных условий, особенно благоприятной местности, климата его души. В Лугано он ищет целебного воздуха и безветрия. Оттуда он едет в Соренто. Потом ему кажется, что ванны Рагоца помогут ему избыть боль от самого себя, что благотворный климат Санкт-Морица, источники Баден-Бадена или Мариенбада принесут ему облегчение. В одно из весен, особенно близким его природе, оказывается Энгадин, благодаря крепкому озонированному воздуху. Затем эта роль переходит к южным городам, Ницце с ее сухим воздухом, затем к Венеции и Генуе. То леса привлекают его, то моря, то стремится он к озерам, то ищет маленький уютный городок с доброкачественным легким столом. Одному Богу известно, сколько тысяч километров изъездил вечный странник в поисках этого сказочного места, где прекратилось бы горенье и дерганье его нервов, вечное бодрствование всех его органов. Постепенно дистиллируется его опыт в своего рода географию здоровья. Толстые томы геологических сочинений штудирует он, чтобы найти эту местность, которую он ищет, как перстень Алладина, чтобы обрести, наконец, власть над своим телом и мир своей душе. Нет расстояний, которые бы его пугали. Барселона входит в его планы наряду с мексиканским плоскогорьем, Аргентиной и даже Японией. География, диететика климата и питание постепенно становятся как бы его второй специальностью. В каждой местности он отмечает температуру, атмосферное давление. Гидроскопом и гидростатом измеряет в миллиметрах количество осадков и влажность воздуха. До такой степени превратился его организм в ртутный столб, до такой степени уподобился реторте. Та же преувеличенность и в отношении диеты. И тут целый перечень предосторожностей, целый свод медицинских предписаний. Чай должен быть определенной марки и определенной крепости, чтобы не причинить ему вреда. Мясная пища для него опасна. Овощи должны быть приготовлены определенным образом. Постепенно его непрерывное самоисследование и самоврачевание приобретает отпечаток болезненного солипсизма, до предела напряженной сосредоточенности на самом себе. И самое болезненное в болезнях Ницше — это постоянная вивисекция. Психолог всегда страдает вдвойне, дважды переживает свое страдание, один раз в реальности и другой — в самонаблюдении. Но Ницше — гений мощных поворотов. В противоположность Гёте, который обладал гениальным даром избегать опасностей, Ницше отважно встречает опасность лицом к лицу и не боится схватить быка за рога. Психология, духовное начало, я пытался это показать, приводит его беззащитную чувствительность в глубины страдания, в бездну отчаяния. Но та же психология, тот же дух восстанавливает его здоровье. И болезни, и выздоровление Ницше проистекают из гениального самопознания. Психология, над которой ему дана магическая власть, становится терапией, образец беспримерной алхимии, создающей ценности из неблагородного металла. После 10 лет непрерывных мучений он достиг низшей точки жизнеспособности. Казалось, что он уже вконец растерзан, разъеден своими нервами, жертва отчаяния и депрессии, пессимистического самоотречения. И тогда в духовном развитии Ницше внезапно наступает столь характерное для него молниеносное, поистине вдохновенное преодоление, одно из тех мгновений самопознания и самоспасения, которые сообщают истории его духа такую величественную, потрясающую драматичность. Резким движением привлекает он к себе болезнь, которая подрывает почву у него под ногами и прижимает ее к сердцу. Таинственный, непреодолимый во времени миг — одно из тех молниеносных вдохновений, когда Ницше на путях своего творчества открывает для себя свою болезнь, когда изумленный тем, что он все еще жив, тем, что в самых жестоких депрессиях, в самые болезненные периоды жизни не иссякает, а возрастает его творческая мощь, он с глубоким убеждением провозглашает, что эти страдания неотъемлемо принадлежат к сущности, священной, безгранично ценной сущности его существа. И с этой минуты его дух отказывает телу в сострадании, отказывается от сострадания с телом, и впервые открывается ему новая перспектива жизни, углубленный смысл болезни. Простирая руки, мудро принимает он ее как необходимость в свою судьбу и фанатический заступник жизни, любя все, что дает ему существование, и страданию своему он говорит гимническое «да», «заратрустры», «ликующее», «еще», «еще и навеки». Голое признание становится знанием, знание — благодарностью, ибо в этом высшем созерцании, которое возносит взор над собственной болью и мерит жизнь лишь как путь к самому себе, открывает он с обычной беспредельностью восторга перед магией предела, что ни одна земная сила не дала ему больше, чем болезнь, что самому жестокому своему палачу он обязан высшим своим достоянием, свободой. Свободой внешнего существования, свободой духа. Ибо всякий раз, как был он готов успокоиться в косности, плоскости, плотности, преждевременно оцепенеть в профессии, службе, в духовном шаблоне, всякий раз она своим жалом мощно толкала его вперед. Благодаря болезни он был избавлен от военной службы и посвятил себя науке. Благодаря болезни он не увяз навсегда в науке и филологии. Болезнь бросила его из Базельского университетского круга в пансион, в жизнь, и вернула его самому себе. Болезни обязан он освобождением от книги, величайшим благодеянием, которое я оказал себе. От всякой коры, которой он мог обрасти, от всяких цепей, которые могли сковать его, спасала его мучительно и благодатно болезнь. «Болезнь как бы освобождает меня от самого себя», — признается он. Болезнь была для него акушером, облегчившим рождение внутреннего человека, сестрой милосердия и мучительницей в одно и то же время. Ей он обязан тем, что жизнь стала для него не привычкой, обновлением, открытием. Я будто заново открыл жизнь, включая и самого себя. Ибо так воспевает страдалец свое страдание в величественном гимне священной боли, только страдание дает мудрость. Только унаследованное, непоколебимое медвежье здоровье тупо и замыкается в своей ограниченности. Оно ничего не желает, ни о чем не спрашивает, и поэтому у здоровых людей нет психологии. Всякая мудрость проистекает от страдания. Боль постоянно спрашивает о причинах, а наслаждение склонно стоять на месте, не оглядываясь назад. Боль утончает человека. Страдание, вечно скребущее, грызущее страдание, вскапывает почву души, и болезненность этой внутренней пахоты взрыхляет душу для нового духовного урожая. Только великая боль приводит дух к последней свободе. Только она позволяет нам достигнуть последних глубин нашего существа. И тот, для кого она была почти смертельна, с гордостью может сказать о себе: «Я знаю о жизни больше, потому что так часто бывал на границе смерти». Итак, не искусственно, не путем отрицания, не сокрытием, идеализацией своего недуга преодолевает Ницше всякое страдание, а изначальной силой своей природы, познаванием. Верховный Созидатель ценностей открывает ценность в своей болезни. В противоположность мученику за веру, он не обладает заранее верой, за которую терпит мучение. Веру создает он в себе в муках и пытках. Но его мудрая химия открывает не только ценность болезни, но и противоположный ее полюс — ценность здоровья. Лишь совокупность обеих ценностей создает полноту жизненного чувства, вечное состояние напряженного экстаза и муки, которое бросает человека в беспредельность. То и другое необходимо. Болезнь как средство, здоровье как цель. Болезнь как путь, здоровье как его завершение. Ибо страдание, в смысле Ницше, только один, только темный берег болезни. Другой сияет несказанным светом. Это выздоровление, и только отправляясь от берега страдания, можно его достигнуть. Но выздоровление, здоровье, означает больше, чем достижение нормального жизненного состояния, не просто превращение, а нечто бесконечно большее. Это восхождение, возвышение и утончение. Из болезни выходит человек с повышенной чувствительностью кожи, с утонченным осязанием, обостренным для радости и вкусом, с более нежным языком для хороших вещей, с более веселыми чувствами и с новой, более опасной неискушенностью в наслаждении, детски простодушным и в то же время в тысячу раз более утонченным, чем когда бы то ни было. И это второе здоровье, стоящее позади болезни, не слепо воспринятое, а страстно выстраданное, насильно вырванное, сотнями вздохов и криков купленное, это завоеванное, вымученное здоровье в тысячу раз жизненнее, чем тупое самодовольство всегда здорового человека. И тот, кто однажды изведал трепетную сладость, колючий хмель такого выздоровления, сгорает жаждой пережить его вновь. он вновь и вновь бросается в огненный поток горящей серы, пылающих мук, чтобы вновь достигнуть чарующего чувства здоровья, золотистого опьянения, которое для Ницше в тысячу раз слаще, чем обычные возбуждающие средства — никотин и алкоголь. Но едва открыл Ницше смысл своего страдания и великое сладострастие выздоровления, как он немедленно превращает его в проповедь, возводит в смысл мира. Как всякая демоническая натура, он отдает себя во власть экстаза, и мелькающая смена страдания и наслаждения уже не насыщает его. Он хочет еще горшей муки, чтобы вознестись еще выше, в последнее, всеблагое, всесветлое, всемощное выздоровление. И в этом сияющем, томящем опьянении он постепенно привыкает свою безграничную волю к здоровью принимать за самое здоровье, свою лихорадку за жизнеспособность, свой восторг гибели за достигнутую мощь. Здоровье, здоровье, будто знамя развивается опьяненное самим собою слово. В нем смысл мира, цель жизни, мера всех вещей, только в нем мерило всех ценностей. И тот, кто десятилетиями блуждал во тьме, переходя от муки к муке, ныне переступает свой предел в этом гимне жизнеспособности, грубой самовлюбленной силе. В неимоверно жгучих красках разворачивает он знамя воли к власти, воли к жизни, к суровости, к жестокости, и в экстазе ведет за ним грядущее человечество, не подозревая, что та самая сила, которая воодушевляет его и побуждает так высоко держать это знамя, уже напрягает лук, чтобы сразить его смертельной стрелой. Ибо последнее здоровье Ницше, которое в своей избыточности воспевает себя в дифирамбе, есть лишь самовнушение, изобретенное здоровье. И в ту минуту, когда он, ликуя, воздевает руки к небу в упоении своей силой, когда он пишет в Эккехома о своем великом здоровье и клятвенно заверяет, что никогда он не переживал состояние болезни, состояние упадка, уже сверкает молния в его крови. То, что воздает хвалу, то, что торжествует в нем, это уже не жизнь, а смерть, уже не мудрый дух, а демон, овладевающий своей жертвой. То, что он принимает за сияние, за самое яркое пламя своей силы, в действительности таит в себе смертельный взрыв его болезни, и блаженное чувство, которое охватывает его в последние часы, клинический взор современного врача безошибочно определит как эйфорию, типичное ощущение здоровья, предшествующее катастрофе. Уже трепещет навстречу ему, наполняя его последние часы, серебристое сияние потустороннего мира, ореол, венчающий демонических поэтов. Но он упоенный, он этого не знает. Он только чувствует себя преисполненным блеска земной благодати. Огненные мысли пылают ему. Язык с первобытной силой строится из всех пор его речи. Музыка наводняет его душу. Куда бы ни обратил он взор, всюду сияет ему мир. Люди на улице улыбаются, каждое письмо несет божественную весть, и, цепенея от счастья, обращается он в последнем письме к другу Петру Гасту. «Вспомни новую песнь. Мир просветлен, и небеса объяты радостью». И вот из этого просветленного неба поражает его огненный луч, сплавляя блаженство и боль в одном нераздельном мгновенье. Оба полюса чувств одновременно пронзают его бурно вздымающуюся грудь, и гремит кровь в его разрывающихся висках, сливая смерть и жизнь в единую апокалипсическую песнь.